Солнце светит, воздух чуть прохладный и прозрачный, неприятности позади. Ну и настроение, естественно, подстать. Студент шлем вообще снял, шагает себе, песенку поет. Да и у остальных кольчуги расстегнуты, надворотники сняты, словно на прогулке. Пока мешать не буду, пусть поотдохнут. А самому надо бы повнимательней. Вон поворот. А что за поворотом? Эсте вытаскивает на ходу нужный кусок карты. Я разглядываю маленький кривуль. Это он и есть. И торчит на этой кривульке маленькое пятнышко, отмеченное как, возможно, обитаемый объект. Пусть так. Сейчас мы немножко возьмем себя в руки и попробуем там не задержаться. Я вспоминаю уроки Чисимета и Анлен. Представляю в строгом порядке 4 образа и говорю 3 слова. И в тот же момент 6 уртазов приобретают 6 теневых образов белых урхов. Сидящая на ветке сорока яростно вскрикивает и кидается прочь. Зелень вокруг явственно меркнет, а сторож дает сигнал, что я и сам рефлекторно хватаюсь за пистолет. Но ребятах и говорить нечего. Это не паника, но и не реакция, которую хотелось бы видеть. Студент одной рукой шлем нахлобучивает, другой винтовку выводит в боевое положение. Хорошо бы третий фиксатор снять. Да где же ее возьмешь, третью-то руку? Хао с Длинным очень грамотно спина к спине встали и забрала поотпускали. Да вот беда, защемился между ними Эсте. Он как третий лишний пришелся. Даже Март, крутанувшись, оступился и чуть не подставил брюхо возможной стреле. Отбой, я снимаю маскарад. Хао подчищает, но не особо успешно. Теперь еще с полчаса от нас гоблинами разить будет. Вот, и сторож пищать не прекращает. Все сконфужены, комментариев не надо. Студент пристегивает шапку. Эсте ушибленной рукой трясет, а Март просто головы качает. Ай-яй-яй, надо же так опростоволоситься. Впереди, говорю, объект. В общем, если по-человечески, возможно, нас встретят, кто, не знаю. Никаких превентивных акций, слышите? И так наследили. Ну вот, теперь пошли, и давайте-ка посерьезней. Поворот плавно открывает панораму длинного чистого озерца, уютно расположившегося вдоль дороги. На берегу чуть в стороне стоит странного вида строение. Изба не изба, сарай не сарай, а что-то наспех сколоченное и почерневшее соломой крытое, двумя маленькими окошками, уставившиеся на нас довольно-таки недружелюбно. А на коньке крыши сорока сидит, башкой вертит. Март замечает, что-то уж больно сильный фон. Наш остаточный таким быть не должен. Хао начинает было оправдываться, мол, чистил, как надо, но давится на полуслове. Из-за сарайки выходит до жути безобразный орк Снага. Одет в драные латаные тряпки, зато ятаганом медным блестит, как зеркалом. Изламываясь на своих кривых ногах, он живенько приближается и ведет такую речь. «Во, добрались, а мы-то уж ждали-ждали. Да сгинет проклятое солнце, как я его ненавижу. А вот все же вышел встретить вас. Ну, так пойдемте же скорее, поговорим обо всем. В уютном уголке, а не здесь». Последние слова тонут в шипении и сипе. Никто инициативы не проявляет, хотя... Вот тут-то и должен был, по идее, сработать рефлекс. Пушки в руки и вперед. Но ребята, глядя на мою бездеятельность, тоже стоят истуканами. А я быстренько решаю, как быть, и, решив, выдаю Ирчи с Ленгом. Ну, давай туда, если так. Нам-то солнце не помеха, не то что вашей братьи. Кривоногий разворачивается и ведет к сараю, бормоча под нос. «Конечно, исконному племени теперь трудновато, но мы себя еще не раз покажем, Уж если сумели выжить, значит, чего-то стоим. Бормочет и поглядывает искоса, как, мол, слышу я или нет. Хао. Алик, он нас принимает за новую породу урук-хай. Это ясно со всех сторон. У него картинка примитивнейшая. Сейчас, сейчас. Ага, он ждет от нас приказов и вообще руководства. Боится и жалеет, что приходится иметь дело. На другом декодере я бы вообще дословно взял. Я. Внимание всем, играем роль. Меньше слов, меньше жестов. И как можно быстрее надо развязаться, но без шума. Скрипит дверь, и мы заходим в вонючую темноту сарайки. Окошки-то оказываются забитыми изнутри. В середине горит небольшой костерчик. Над ним на цепи до пушистости закопченный котел, в котором парит какое-то варево. Вокруг рядком кружочком сидит с полтора десятка таких же худосочных орков. А у стены свалены копья, круглые щиты и еще какая-то амуниция. Душно и противно. Кривоногий суетится, подтаскивая нам какие-то обрубки и чербаки. И успокаивается лишь тогда, когда последний из нас усажен у огня. А остальные взирают на нас довольно-таки безучастно. «Так, значит, докладываю...» Кривоногий со свистом втягивает в себя воздух и продолжает. «Наш боевой отряд готов к работе. Бойцов 17. Все местные округу знают, как свои 5 пальцев». Голос с места. «А у тебя-то их сколько? А ты молчи, когда я разговариваю. Сколько их, мое дело?» Март внушительно рыкает. «Эй, быдло, молчать!» Студент умело хрипит. «А что сделать успели, пока нас ждали?» Хао. Сейчас он будет врать, как только с мыслями соберется. Вранье выглядит так. «Много успели. Место, где на людей засада будет, вдоль и поперек облазили. И себе местечко нашли, неплохое, так что всякий, кто туда пойдет, обратно не вернется». Хао. «Туда — это значит к западу. А сейчас он вспоминает тот район, который якобы разведал». «Я. Прекрати, на твои шепчущие губы все уже глядят». А Хао отвечает с усмешкой. «Ничего, они просто гадают, что это я такого жую. Ну ладно, потом все остальное выскажу». Кривоногий снова пускается в разговор. Жалуется, что оружие плохое и вообще трудно жить. А затем вопрошает. «А главные силы подошли?» «Подходят». «А, вот что! Всем я все порассказал. Так что не стоит больше и беспокоиться. Мы народ ушлый, свое дело знаем, так что все в лучшем виде будет. А вы чем быстрее вернетесь, тем приятней будет и вам, и главному вашему. Уж не знаю, как его звать, да и не положено мне знать-то». Я и без шеновских подсказок смекаю, что к чему, и соглашаюсь. «Ну, если тут все в порядке, то...» Пауза, отрыжка. «Можно и назад. Только если что, ой, пеняй на себя. Не вся кодла тут. Слыхали?» Молчание. Я поворачиваюсь прямо на чурбаке, а уже затем встаю и к выходу иду. И все наши следом. «Боже, как же приятно дохнуть!» Нормального воздуха после гоблинского притона. Впрочем, слишком демонстрировать радость по этому поводу не стоит. Хотя вряд ли в сарае охотники вслед глядеть и найдутся. В сарае нет. А вдруг где-нибудь еще есть? Хао, наконец, получил возможность поделиться впечатлением. «Значит так, засада, о которой упоминал этот недобиток, на нас, это точно. К месту ее устройства движется основная сила, а эти должны заниматься изоляцией места действий, Нас приняли за разведку этой самой основной группы. В здешних краях никто еще понятия не имеет, что есть земной человек. Провинция. Нашу экипировку как должно восприняли. Так. А при высадке мы случайно не с этой самой ли главной силой-то столкнулись? Скорее всего, да. Хао на секунду замолкает, а потом сам же с собой начинает спорить. Но что-то уж слишком для пятерых человек такой отряд на встречу высылать. Какое дело до нас Херуту? Видимо, немалое, если такая интрига заваривается. Может, и документ липа? Посмотрим. Как бы без смотрелки не остаться. Так вот и беседуем. Сначала по селекторам, а потом и в голос, и без помощи электроники. Что само по себе все же приятнее, хотя тема и невеселая. Время идет своим чередом, и к вечеру, безо всяких происшествий, мы одолеваем чуть ли не две трети пути. Пронзительная синева предночного неба уже переходит в черноту, когда, наконец, подворачивается годный для ночлега ельничек, в меру плотный, чтобы и залезть можно было, не шибко корябаясь, но и от глаз случайных прикрыться. О костре, конечно, речи нет, и поэтому приходится включать терморегуляцию кольчуги. И в таком вот тепле и уюте мы и укладываемся спать, так сказать, как зайки серые под зелеными шатрами. У меня под одним боком корень, под другим камень, и вообще земля неровная здесь, но, пошебуршившись и раздавив с десяток маслят, все же умащиваюсь, и все. Спокойной ночи. Спокойствия хватает часов до четырех, а точнее посмотреть в голову не приходит. Поднимая сигнал сторожа, опять орки, не меньше сотни числом, движутся прямо на нас. Вот напасть! Хао на пару с Мартом быстро щупает обстановку, и Март недовольно бурчит. Эта толпа своей дорогой идет. Мы ей как-то незачем, угораздил же прямо на дороге оказаться. Ворчи, не ворчи, а уходить надо, хотя... Хао, ты можешь нас прикрыть? Ну, если специально искать не буду, то смогу. Да уж не будут, это точно. Марту смерть как не хочется покидать належенное местечко. Я распоряжаюсь. Тогда делай, Хао. Пропустим этот сброд, да и дело с концом.